Глава 12. Ожидание. Интерлюдия 1. Штаб дивизии. Селиванов, почему нет доклада о выдвижении противника? Негодовал комдив Неверовский, вглядываясь через бинокль вдаль. Товарищ полковник, я разведку отправил. Лосев лично занимается, доложил его заместитель, который сейчас по факту являлся начальником штаба. Правда, все это было условно, ведь в штабе, кроме них двоих, находились еще всего лишь 3 человека. Командир артиллерийского полка, командир разведроты и комиссар. Командир разведки майор Лосев сейчас отсутствовал. Он лично ушел встречать возвращающихся с заданий разведчиков. Тем было поставлено задание во что бы то ни стало добыть информацию и выяснить, почему в ожидаемое время наступление немцев не началось. Командир артиллерийского полка занимался непосредственно вместе со своими бойцами обустройством новой позиции для 3 орудий, что у них имелись в наличии. 5-м же человеком, включенным в состав штаба дивизии, в которой на текущий момент насчитывалось 127 человек, был лейтенант госбезопасности Воронцов, но в данный момент он тоже отсутствовал. Пока наступление не началось, он еще раз проводил допрос пленного немецкого офицера, которого ему совместно с красноармейцами удалось захватить при выходе из Троекуровска. Вот и получалось, что на совещании штаба дивизии, в самом штабе, кроме нового комдива и его зама, присутствовали только личный адъютант полковника и радист. Поэтому выслушать мнение других командиров, отвечающих за оборону города, они не могли. А ведь ситуация была крайне опасная. Ожидаемое вчера наступление немцев, к удивлению всех, не состоялось. Противник остановился в Троекуровске и за сегодняшний день не продвинулся ни на метр. Грохочущая канонада на правом фланге у города Прокофьева и на левом фланге у города Листового говорила о том, что немцы идут в атаку. Об этом сообщали и редкие донесения, что удалось поймать по радиосвязи. Связь немцы глушили, но все же кое-что из полученной информации выяснить удалось. Вчера немцы, готовясь к штурму, непрерывно наносили артиллерийские удары по этим городам. Они не прекращались даже ночью, а вот на данном участке стояла полная тишина. Да еще и туман, как назло, спустился. Поэтому противоположный берег не был виден. На самом деле, где-то в душе каждый из красноармейцев радовался тому, что немцы не пошли в атаку. Ведь все прекрасно понимали, что в противном случае они давно были бы мертвы. Уж больно неравны силы и средства. У немцев имелось не только гигантское преимущество в живой силе, но и самолеты, и танки, и бронетранспортеры. У обороняющейся же стороны всего 3 пушки, 2 из которых были всего лишь 45-ками, 7 пулеметов и простое стрелковое оружие. Мало того, это вооружение оказалось практически некому держать в руках и наводить на цель. Кроме того, еще имелся эшелон, состоящий из 4 вагонов, в которых везли снаряды, мины и кое-какое оружие. Вагоны, стоящие рядом со зданием Новского депо, по чистой случайности еще не были разбомблены и не пострадали при редких обстрелах, хотя представляли собой прекрасную мишень. Страшно даже подумать, какой мощности случился бы взрыв, если бы в них попал вражеский снаряд и взрывоопасный груз начал бы детонировать. И даже отвезти их куда-то в тупик было банально нечем из-за отсутствия паровоза. Не имелось и людей для того, чтобы, разгрузив их, перенести оружие и боеприпасы в более безопасное место. К тому же часть оружия, что лежала в вагонах, бойцам, что держали оборону, была абсолютно без надобности. Снаряды для крупнокалиберных пушек и мины для минометов, коими оказались забиты 2 вагона, как известно, без стволов не стреляют, а подходящих стволов попросту не нашлось. Поэтому комдив и его подчиненные прекрасно знали, что противопоставить мощь атакующей их армады им попросту нечего. Но, тем не менее, то, что гитлеровцы не поступили так, как от них ожидали еще вчера, и не ринулись в атаку, сминая все на своем пути, создавало в рядах командования дивизии очень нервозную атмосферу. Комдив подошел к карте, еще раз прикинул километраж от Троекуровска до реки Багрянка, а затем от реки до позиции, что занимала первая рота, и в которой уже раз произнес: «Самый короткий путь здесь. От городка до городка всего 2,5 километра. Так какого черта они не выступают?» И вновь, посмотрев на подполковника, зарычал: «Где разведданные?» «С минуты на минуту будут», — ответил подполковник Селиванов. «С минуты на минуту», — передразнил его полковник. «Ты же понимаешь, что наступление немцев началось. Ты же сам слышишь канонаду. Листовое слева и Прокофьево справа немцы уже атакуют. А значит, они действуют ровно так, как говорили наши разведданные и как подтвердил пленный офицер. Еще ночью передовые части дивизии, которая должна была атаковать нас, стояли в Троекуровске. Так почему они не идут в бой? Не могу знать. И это очень плохо. Более 2000 вражеских солдат почему-то решили не нападать на нас, а мы ничего не знаем. Может быть, они совершили маневр? Например, оставили в Троекуровске лишь передовые заслоны, а сами все силы бросили на соседей? Петр Павлович, наши разведчики вчера весь день и до поздней ночи наблюдали за движением немецких войск. Из Троекуровска никакие части, в том числе и бронетехника, не выходили. Наоборот, автомобили и бронетранспортеры прибывали в Троекуровск все сутки. Они просто не могли бы за ночь вывести все войска. Мы бы это обязательно заметили. Тогда где они? В дверь постучали. Оказалось, что вернулся командир разведроты. Товарищи командиры, противник все еще в Троекуровске, с порога доложил он. Лосев, это точно? Спросил его Неверовский. Точно, я сам видел. Из-за тумана с нашего берега было невозможно обнаружить противника. Поэтому мы с ребятами переплыли реку, проползли через поле, и когда отползли от реки метров на 500, тумана меньше стало, и в легкой дымке мы сумели обнаружить противника. После чего стали устанавливать наблюдение. На нашем направлении немцы нашли как минимум 3 брода. Их инженерные подразделения сделали обозначение и стоят у реки, ждут технику. Но техника стоит в Троекурово 2 колоннами и в ожидании приказа пока никуда не движется. 2 колонны? Сколько танков и бронетранспортеров насчитали? Уточнил Селиванов. Много. Туман еще не совсем рассеялся, мешает увидеть. Но минимум 40 единиц тяжелой техники. Все стоят и чего-то ждут. А пехота? Практически не видно. Хм, задумался комдив Неверовский. Чего же они ждут-то? Может, опасаются наступать в лоб и ждут, пока в их интересах отработает авиация? Предположил Селиванов. Хм, только авиации нам не хватало. Их и так в 20 раз больше. За секунду нас сомнут. Но они-то, возможно, этого не знают, вздохнул командир разведроты. Они думают, у нас тут дивизия окопалась, вот и ждут. Комдив подошел к двери, ведущей в соседнюю комнату, и крикнул связисту. «Дай связь с соседом слева!» Через минуту связь была налажена, и командир дивизии узнал от подполковника Горохова, что идет страшный бой, и что он своими 2 полками противостоит превосходящим силам противника. «Их тут не меньше дивизии!» Под слышимые взрывы бомб и снарядов в трубку прокричал подполковник, и на этом связь с ним прервалась. Точно такая же ситуация складывалась у полковника Зинченко, который оборонял Прокофьева. У того были в подчинении 3 полка и 2 роты, и, по его словам, сдерживать немцев ему удавалось с трудом, тем более, что их позиции постоянно штурмовала авиация. Комдив повесил трубку, прислушался и, услышав, что за окном стоит полная тишина, ни к кому конкретно не обращаясь, негромко прошептал. «Кто мне скажет, какого черта тут происходит?» «Забабашкин. Несколькими минутами ранее». Вернувшись на свою позицию, посмотрел на кусты, растущие сбоку, и пришел к выводу, что они прекрасный ориентир для врага, по которому он непременно будет пристреливаться, если меня заметит. Получалось, что если я хочу в будущем бою выжить, то либо мне те кусты нужно срубить, либо передислоцироваться в другое место. Но пока это делать было нельзя. Меня определили сюда, рассчитывая, что оборону я буду держать именно тут, а потому придется остаться. Тем более, что других бойцов у нас в наличии нет. Вполуха, слушая Апраксина, который рассказывал об отступлении их роты, саперной лопаткой сделал себе 2 полки в стенке. На каждую устроил по 3 коробки с патронами и по 1 гранате. Затем в окоп накидал 20 сантиметров земли, под ноги сделав площадку. Те, кто копали окоп, дай бог им здоровья, немного переусердствовали и вырыли в этом месте слишком глубоко. Чтобы выглянуть и увидеть, что происходит, нужно было встать на носочки. Естественно, при таком положении вести стрельбу становилось неудобно. Отодвинув в сторону все еще продолжающего свой рассказ красноармейца, прошел 10 метров левее и увидел, что в этом месте никто не обосновался. 40 минут оборудовал дополнительную позицию. А затем, так и преследуемый неугомонным Апраксиным, вернулся на основную, поправил каску, взял в руки винтовку, перезарядил, примерился в сторону врага и сосредоточился. К счастью, плотный утренний туман и дымка от воды моему новому зрению мешали не очень сильно, и я прекрасно смог разглядеть противоположный берег. В городке, из которого мы отступили, бурлило. Немцы под прикрытием тумана явно готовились к предстоящей атаке и наступление свое однозначно собирались начать с окраины Троекуровска, что чуть правее моей позиции, а по факту напротив меня. Сейчас уже почти рассвело, и немцы, вероятно, с минуты на минуту ожидали сигнала к началу атаки. Их бронетехника построилась в две длинные колонны. Впереди каждой стояли танки, за ними находились бронетранспортеры, а замыкали колонны тентованные грузовые машины, в которых, очевидно, ждали своей очереди вступить в бой пехотинцы. Длина колонн впечатляла. По моим прикидкам, не меньше полукилометра каждая. И вся эта махина собиралась навалиться на нашу дивизию, которая по численности личного состава являлась неполной ротой. Напрягся и стал считать танки. Получалось, что в каждой колонне их по 12 штук. Таким образом, общее число было 24. «Блин, дофига!» — вздохнул я, вспоминая про три наши противотанковые пушки. К сожалению, сегодня я ни у кого из красноармейцев так и не увидел ПТР, противотанкового ружья, которые часто встречались в фильмах. Возможно, их к этому времени еще не имелось в больших количествах в армии на фронте, однако изобретено это оружие уже должно было быть. Жаль, что их нет. У немцев танки в основном легкие, ПТР бы их точно взял. А «Тигры» и «Пантеры», которые у фашистов появятся во второй половине 42-го года, для ружья станут сложной целью. Оно их будет пробивать только в борт, да и то лишь с малых дистанций. А вот Т-2 и Т-3 такое ружье могло уверенно подбить из 500-метровой дистанции. Но, увы, у нас сейчас этих ружей совсем нет. А значит, с танками могут бороться только те самые три пушки. Ну а если учесть, что, скорее всего, по законам своей излюбленной тактики, немцы построятся клином и начнут выбивать в первую очередь именно пушки, сосредотачивая на них весь огонь, то можно смело сказать, что артиллеристам в данном случае не позавидуешь. Впрочем, тут вообще мало кому позавидуешь. Такое количество врага на один квадратный метр даже дуст не возьмет. Зарычал я и стал рассматривать через мушку прицела первый танк. Вот из люка торчит голова механика-водителя. Из башни высунулся по пояс командир танк. На нем пилотка, поверх которой надеты наушники. Пробежал взглядом по первой колонне, по второй. Картина была везде одинаковая. Командиры танков торчат по пояс из башен, а у механиков-водителей видна только голова, и все ждут приказа. Посмотрел на бронетранспортеры. Почти такая же картина. Окна броневиков не закрыты бронированными щитами. Они будут закрыты непосредственно перед боем, а из кузовов торчат силуэты пулеметчиков. Только из грузовиков, что стояли в самом конце и, вероятно, должны были подвести пехоту ближе к полю боя, чтобы она там развернулась, никто не торчал. В каждой кабине сидел водитель, а рядом с ним ефрейтор или лейтенант, судя по погонам. Эти командиры, очевидно, и командуют теми, кто в кузовах. «Хорошо, хоть осколок после взрыва не глубоко в шею вошел и не порвал артерию. А то бы кровью истек», — вывел меня из раздумий голос Апраксина. «Действительно хорошо». Не отрываясь от обзора, согласился с ним я и почувствовал, что к нам подошел еще кто-то. Обернулся и увидел Воронцова и младшего лейтенанта, что меня допрашивал. Мой собеседник, отдав воинское приветствие, сразу же ушел на свою позицию, а я вопросительно посмотрел на первого человека, которого встретил в этом времени. «Что-то случилось?» «Вот, решил проверить, как у тебя дела», — произнес тот, поправив винтовку на здоровом плече. «У меня нормально», — произнес я. «А чё, ты... То есть вы тоже, что ли, воевать собрались?» «А чё тут удивительного? Сейчас каждый человек на счету». Снял с плеча винтовку и поставил ее прикладом на ногу чекист. «Да так-то оно так, но ты же серьезно раненый. Как стрелять-то будешь?» — удивился я. «Боец Забабашкин, почему вы тыкаете старшему по званию? Немедленно прекратить!» Тут же докопался до меня Горшков. «Виноват?» — вытянулся я по стойке смирно. «Отставить. Мы с этим Забабашкиным огонь и воду прошли, поэтому не на людях он имеет право со мной фамильярничать». Заступился за меня Воронцов, а затем, посмотрев в сторону немцев, спросил. «Видишь, что они делают?» «В общих чертах. Туман мешает разглядеть всю обстановку, но кое-что вижу». «Ну, все равно, хоть что-то. Расскажи». Скрывать было нечего, и я описал текущую обстановку на правом от нас краю города Троекурска. «Значит, две колонны по 12 танков в каждой», уточнил лейтенант госбезопасности. «Да, но может быть и больше. Там за завалом плохо видно. Еще бронетранспортеры и грузовики, что стоят за ними». «По-моему, нам хана. Негромко кашлянул он и тут же себя поправил. «Но отчаиваться не стоит. Уже скоро придет подкрепление». Я коротко кивнул и, посмотрев на командира, сказал. «Товарищи, надо бы, наверное, в штаб доложить, что противник сосредотачивает танковую роту на правом фланге нашей обороны. Фактически напротив второго взвода. Ну, а я пока немного постреляю». Младлей покосился на сурово смотрящего на меня Воронцова. Тот одобрительно кивнул, не сводя с меня глаз, и, развернувшись на 180 градусов, пригибаясь, побежал по траншее. Я же, решив, что уделил командному составу и так достаточно времени, вновь стал разглядывать немцев через прицел, в который уже раз тщательно осмотрел местность, в очередной раз прикинул приходящие в голову мысли, а затем повернулся к чекисту и попросил. «Слушай, товарищ Воронцов, я тут схемку придумал. Будь другом, одолжи, пожалуйста, свою винтовку минут на пять. Я сейчас, пожалуй, их колонны немного деводителизирую».